Глава 41. Необходимое зло. Часть 1. Вернемся в недалекое прошлое. Ниже центрального континента находился Южный континент. На него претендовали две большие страны и 5 малых, а их соседями были 2 островные страны. Население островных стран составляет всего около 50 тысяч человек. Едва хватает на один приличного размера город. Тем не менее, видимо, в этом мире любое поселение рядом с саженцем может законно считаться страной, поэтому они так себя и называли. У меня было некоторое время, чтобы подумать о том, кого атаковать в первую очередь. Согласно путеводителю, центральный континент был родиной всей человеческой расы. Цивилизация там была довольно развитой, а еще там проживало много людей. Это означало, что их военные будут, возможно, самыми сложными противниками, с которыми я могу столкнуться. В путеводителе также указывается порядок, в котором были открыты саженцы. Государства до 50-го номера имели за собой богатую и древнюю историю. Они действительно заслуживали зваться странами. Империя Тоус, откуда родом Тис, была под номером 12. Она к тому же располагалась на центральном континенте. Войска, население, история. Здесь было все. Эта страна определенно станет моей головной болью. В конечном итоге я решила отправиться на Южный континент. Причина номер один — это не центральный континент. А вторая — страны там были не более чем наполовине по нумерации. Но добраться туда будет очень трудно. Пересечение континента без использования дирижабля отнимет у меня массу времени. Если бы я была нормальным человеком, мне пришлось бы лететь на дирижабле из Аюна в Кинкрис и лишь затем через Нефт и Куронда добираться на Южный континент. Но у меня не было времени на мировое турне. Очевидно, мир не погибнет всего за 1-2 десятилетия, но если я буду слишком долго двигаться между саженцами, потребуется сотни лет, чтобы уничтожить их все. Я беспокоилась, что к тому времени Земля начнет крупномасштабный сбор маны. К счастью, мой партнер по преступлению, Мировое Древо, решило за меня половину проблемы. Мировое Древо и его саженцы были связаны друг с другом, чтобы транспортировать ману и души между собой. Так что я подумала, возможно ли мне, как духовной форме жизни, прокрасться по этой сети? Это была простая идея, но она сработала. По крайней мере, частично. Если я превращусь в туман, то смогу путешествовать по сети. Но как только я достигну барьера человеческой страны, окружающей саженец, я отскочу от него. Наверное, из-за того, что я демон. И я не могла превратиться обратно в человека во время такой поездки. Где же я? После удара о барьер моим местом приземления стал лес где-то посреди гор. Бонг! О! Блобси выглядела такой же оживленной, как и всегда. Мой подпространственный инвентарь, улучшение упаковщика, не мог хранить животных и прочих живых существ. Или, если быть точной, я могла бы запихнуть их туда, если бы захотела, но их биологическая активность прекратится внутри хранилища, и они умрут. Блобси была в порядке только потому, что она была моим родственником. Тем не менее, она, кажется, заскучала за время в хранилище. Блобси прыгнула на свое привычное место, на мое плечо. Во-первых, мне нужно узнать, где я нахожусь. Я достала из инвентаря свой плащ и надела его, затем побежала на гору. За несколько минут я преодолела расстояние, на которое обычному человеку потребовалось бы полдня. По пути несколько раз обнаруживала враждебных диких монстров. Я просто сосредотачивалась и насылала на них страх. Никто не осмеливался приближаться. Хвала высокой боевой силе! Добравшись до вершины горы, я принялась искать высокое дерево. Забравшись на самую его макушку, встала на цыпочки. Слева от меня было море. Далеко справа от меня виднелся город. С учетом того, как близко этот город находился к океану, может быть, это одна из маленьких стран на этом континенте? Я была ближе к своей цели, чем думала. Спрыгнув с дерева, полетела, превратившись в туман. Мне просто стоило показать свою карту авантюриста-стражникам, и они тут же впустили меня без каких-либо проблем. Пограничный контроль был обеспечен, как и всегда. Хотя предполагаю, что пеший путешественник, входящий в страну, не совсем обычное явление здесь. «Эй, ты! Там!» По какой-то причине один из стражников окликнул меня. Молодой человек лет 20 сказал что-то другому стражнику и побежал ко мне. Откуда ты? Из леса. Нет, это... Ну, да, но я не об этом. Он наклонился ближе и заговорил шепотом. Судя по твоим туфлям, ты дворянка из какой-то страны, да? Твоя карета сломалась, и тебе пришлось идти сюда пешком? Упс. Я совсем забыла о своих алых туфлях-стилетах. От себя могу добавить, что на самом деле они были такими же смертоносными, как и одноименное холодное оружие. Они до сих пор выглядывали из-под моего плаща. Обычные авантюристы или путешественники никогда не носили бы такое. Стражник хочет угрожать мне? Увидев, что я слегка насторожилась, он поспешно отскочил назад. «Погоди, нет, я ничего тебе не сделаю. Я хотел сказать, тебе ведь нужно в особняк дворянина, верно? Может, куда-то еще? Это опасно, если ты будешь одна в пути». Похоже, он просто беспокоится обо мне. Я никогда не считала, что все люди без исключения мусор, но, возможно, в этот раз я была немного предвзята. «Я хочу попасть в особняк губернатора». «Губернатора? Нет, я имею в виду, все нормально, но это довольно далеко, понимаешь?» «Неужели?» «Ты не возражаешь, если я провожу тебя туда? А еще я могу показать тебе город по дороге». Он может показаться дружелюбным, но, судя по всему, у него были скрытые мотивы. Ну, в любом случае, для меня это было удобно, поэтому я кивнула. Он махнул рукой другому стражнику. Тот улыбнулся и поднял вверх большой палец. Он рассказал мне о городском дилижансе, в который мы и сели. Его звали Лоран, и ему было 19 лет. Пятый сын обедневшего рыцарского дома. Семья все еще принадлежала к знати, хоть только и формально. «Ну, мы все же станем простолюдинами, если не сделаем ничего достойного». «Ясно». Лоран много чего мне рассказывал. Все время, сидя слишком близко ко мне. Мы находились в княжестве Рантетрас, небольшой стране, расположенной на севере Южного континента. Несмотря на громкое название «страна», княжество состояло только из столицы, где мы находились, и крупной вишневой плантации для виноделия. Население составляло всего около 100 тысяч человек. Я, конечно, знала, что тут все отличается от центрального континента, и все же я так до конца и не понимала, насколько велик разрыв, пока не заметила, что во всем городе нет ни одного шикарного заведения, подобно тем, что я видела в столице королевства Тристан. В прежние времена это место называли главным входом в центральный континент. Но когда были изобретены дирижабли, сюда стали приходить лишь торговцы за нашими винами. Но у вас есть саженец, так что вы живете достаточно хорошо. Разве нет? Ага. Благодаря ему нам даже не нужно беспокоиться об экономии магии. Однажды я слышал, как один чудак, работающий на полях, жаловался, что овощи из Аманы растут так быстро, что ему трудно съесть их все, пока они не испортились. Выходит, они впустую тратят магию. По-видимому, саженец мирового древа действительно находился в особняке губернатора, учитывая, насколько сильно охранялось это место. Большинство стран, вероятно, поступали одинаково и размещали свои саженцы внутри дворца. Через несколько часов мы добрались до района, в котором жил губернатор. Мы выбрались из кареты и направились туда пешком. Мои ноги несли меня по улицам. Я старалась держаться подальше от Лорана после того, как он предпринял очередную попытку взять меня за руку. Теперь, когда я знала правду, город в моих глазах уже не казался прежним. В помещениях с открытыми дверьми работали кондиционеры. Светящиеся вывески освещали улицу даже в полдень. Прилавки переполнены продуктами, выращенными в избытке за счет маны. И никто из людей не работал на полях. Только рабы-полулюди, которых они пленили. Мана здесь была как нефть земли, я полагаю. Только ее можно было сразу использовать как электричество, без необходимости проводить через электростанции. Если мана исчезнет, что будет с этой страной? Последующий хаос было нетрудно себе представить. И вновь невозможность каких-либо попыток убеждения стала для меня очевидной. По пути я зашла в магазин одежды, чтобы купить себе новые плащи и сапоги для маскировки, а также свежий путеводитель. Некоторое время спустя мы уже стояли перед особняком губернатора. Это и правда был особняк, а не замок. Трехэтажный и выглядит довольно просторным. «Эй! Эй! Скажи мне уж свое имя! Я проделал с тобой весь этот путь! Почему бы не выпить немного со своим трудолюбивым гидом?» Лорена, должно быть, стало не по себе от того, как я отмахиваюсь от него. Он все пытался дотронуться до меня и затащить в бар. «Эй, Лорен...» «М?» «Так, чисто гипотетически. Что, если мана больше не будет бесплатно?» «Чего? И как такое получится? Мы ведь можем получать столько маны от саженцев, сколько захотим, верно?» «А что, если в будущем этот мир ухудшится из-за того, что мы продолжаем это делать?» Я посмотрела ему в глаза. Он лишь фыркнул. «Ты ведь шутишь, да? Этого никогда не случится. Даже если это случится, я все равно уже умру от старости». «Понятно. Это общее мнение человеческой расы в этом мире? Так похоже на старую землю, когда люди все еще были равнодушны к окружающей среде. Как-никак, все страны до сих пор продолжали высасывать ману. Как только они почувствовали на себе все удобства, которые она приносит, ни у кого не хватило смелости остановиться. Никто не хотел первым высказаться и быть заклейменным, как злодей. Чтобы что-то изменить, зло необходимо. Непреодолимое зло, которое бы стало магнитом недовольства и негодования человечества». «Ну что ж, спасибо, Лорен. Дальше я сама смогу найти дорогу». «А? О чем ты говоришь?» «Сначала я думала просто прокрасться и тайком уничтожить саженец. Но тогда негодование человечества будет просто изливаться на слабых. Так же, как они всегда поступали с полулюдьми. Так же, как взрослые поступали со мной, когда я была младше». В нескольких десятках метров охранники губернаторского особняка смотрели на нас с подозрением. На Лорена, расхаживающего в форме стражника, и на меня, прячущую лицо под капюшоном. К лучшему или к худшему, но теперь у меня была неплохая известность. Я намеревалась использовать ее. «Ну уже, хватит!» Он вскрикнул от дуновения ледяного воздуха. Я протянула руку и выпустила холодный туман во врата. «Ай, что это?» Ворота замерзли в мгновение ока. Ледяное облако краем задело Лорена. Он закричал, корчась и кувыркаясь на земле. От резкого перепада температуры образовались вихри ветра, сдув с меня капюшон. В тот момент, когда прохожие заметили мои белоснежные уши, их глаза расширились. Я сняла плащ, демонстрируя свои кроличьи уши, хвост и наряд алой девочки-кролика. Я сложила губы в вызывающую ухмылку. «Скорее, люди! Убирайтесь с моего пути, если не хотите умереть». Примечание автора. Шэди приняла решение сама сыграть роль зла. Но это не значит, что она должна так бездумно бросаться в бой. Действия этой главы развиваются в 43-й стране, княжестве Рантетрас.